Близится гроза, гремит гром. На ненависть драйв, ненависть драйв. Радуются глаза, мы поем. Лето, весна, лето, весна. Привет, привет, я звонил тебе вчера. Привет, привет, я звонил тебе вчера. Солнце, кто теперь с тобой ходит под луной? Солнце, как же без меня дам тебе одной? Странные голоса у ворон. На ненависть драйв, ненависть драйв. Значит, открыл глаза фараон. В древних песках, в древних песках. Привет, привет, я искал тебя вчера. Привет, привет, я искал тебя вчера. Солнце, кто теперь с тобой ходит под луной? Солнце, как же без меня дам тебе одной? Солнце, солнце, солнце, солнце, солнце.